Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания Фессалоникийцам, посмотрим сегодня на третью прядь общей темы – человек, которого Бог употребляет. Ответственный человек. Сегодня вечером вместе с вами мы желаем посмотреть на ответственного человека, которого Бог употребляет на основании поучения первого послания к Фессалоникийцам. Мы видим, что что-то прекрасное в детях, которые целый день играются без чувства ответственности. Их отношение подразумевает, что они чувствуют себя безопасно в познании, что любящие их заботятся о них и поступают достойно доверия, питают их, учат их, охраняют их и любят их. Что произошло бы, если бы взрослые члены семьи были бы безответственными? Дети будут страдать. Апостол Павел показывает в первом послании к Фессалоникийцам, в третьей главе, что он и его спутники чувствовали ответственность в отношении фессалоникийских верующих. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будете страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, первых 10 стихов. В этих стихах мы видим апостола Павла как ответственного человека. Они показывают нам два важных доказательства его чувства ответственности в отношении этих молодых верующих. Первое. Ради них апостол Павел готов был перенести одиночество. Теперь апостол Павел не любил быть одиноким. Он любил общение. Он всегда искал общение с другими, трудясь для Господа. Он знал радость молитвы и труда с другими. Но в то время, когда он был на юге Греции, он был очень озабоченный в сердце. Он был принужден оставить многих молодых верующих на севере, в Фессалонике. Он чувствовал, что они еще не познали достаточно Слова Божие. Он знал, что враг, сатана, будет делать все в своей силе, чтобы разрушить их веру. Чем больше он думал об этом, тем больше озабоченным он делался. Он чувствовал свою великую ответственность по отношению к этим младенцам во Христе. Наконец, он не мог больше выдержать беспокойства. Он был подобен кожаному сосуду, который был наполнен до точки лопания. Он решил послать назад Тимофея, узнать о их состоянии. Сам же один остался в Афинах. Эта забота о других прекрасная. Апостол Павел готов был перенести одиночество ради их. И Господь Иисус терпел тоже. Он видел нас в великой нужде, отделенными от Бога нашим грехом. Он молился о нас. Он пришел в наш мир. Он в конце концов взял на себя наши грехи и на кресте воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Такая была забота о нас, что он перенес одиночество, отделение от Бога ради нас. Он также сказал: «Не оставлю вас сиротами, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Мы тоже нуждаемся в этом чувстве ответственности по отношению к нашим братьям во Христе. Это может означать неудобство, как было с Тимофеем, который должен был совершить длинное путешествие, или это может означать одиночество, которое перенес апостол Павел, оставаясь один в Афинах. Но Бог видит все это. Он знает тех, кто готов страдать ради других, и Он благословляет их. Подобно как истинный пастух поступает ответственно по отношению овец, так христиане призваны к заботе друг о друге. Это представляет им требования. Они не могут быть самолюбивыми. Их лучший интерес не должен отклонять их от их целей. Они должны жить для других, не для себя. И Бог употребит их в принесении благословения для многих. Второе. Ради них апостол Павел проявил правдивость в приготовлении их страданию. Как ответственный человек, апостол Павел не скрыл истины от фессалоникийцев. Он знал характер христианства в враждебном мире и не желал улавливать людей ко Христу без честного представления последствий. Мы можем спросить, какие последствия могли ожидать фессалоникийцев? С одной стороны, Евангелие, проповедуемое апостолом Павлом, предлагало людям прощение и мир с Богом. Это значило, что грешники могли знать радость освобождения от рабства греховных привычек, удаление осуждения Божия, которое висит над всеми грешниками, и новое отношение к Богу в Иисусе Христе. Веруя в Него, фессалоникийцы могли получить Его жизнь и научиться ходить ежедневно в тесном общении с Богом. Все эти благословения и многие другие были предложены всем, кто услышал и поверил вести. Но была и другая сторона. Видите, эта весть пришла от сердца Богу к сердцу человека. Бог в одном смысле вторгался в человечество. Человек жил в своем грехе. Общество контролировалось Богом мира сего. Жизнь человеческой расы была жизнью противления Богу. И теперь Бог предлагает свою жизнь человеку. Это будет святая жизнь, чистая жизнь, праведная жизнь и любящая жизнь. Эти качества нельзя найти в мире. Мир ненавидит эти качества. Столкновение поэтому неизбежное. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь». Иоанна 16 глава 33 стих. Ожидаете ли вы, чтобы рыба плыла против течения без ощущения силы течения? Конечно, нет. Также не может христианин надеяться жить свято, Христа почитающей жизни в мире, без переживания мирской ненависти и сопротивления. Мир ненавидит Иисуса, и Он ненавидит Его людей. Поэтому мы не должны удивляться, что апостол Павел, подобно Господу Иисусу, предупреждает верующих, что они должны ожидать страдания. Во время пребывания апостола Павла в Филиппах он много страдал. Тогда, много лет после, он написал им и говорил опять о месте страдания в жизни верующего. Его слова важны, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Это знание неизбежности страдания побуждали апостола Павла предостеречь фессалоникийцев, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 1 Фессалоникийцам 3 глава 3-4 стихи. Когда эти люди приняли Христа, они знали, что ожидает их. Апостол Павел честно обращался с ними. Даже теперь все-таки мы недостаточно рассмотрели этот вопрос. С одной стороны, было обетование вечной жизни и бесконечного благословения. С другой стороны, было предостережение страдания. Последние слова принадлежат Господу Иисусу. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16, глава 33 стих. Призваны ли вы страдать ради Христа? Мужайтесь. В вас пребывает Тот, кто больше, чем победитель. Он поддержит вас. Когда вы страдаете, Он с вами. Да благословит вас Господь. Аминь.